Глаза Фрэнни расширились от удивления, и он сказал: «Ваша очередь. Теперь расскажите мне о Франческе». «Ну, хорошо». Она закусила губу и улыбнулась, почувствовав его напряженное ожидание. «Она археолог». Фрэнни замолчала, следя за его реакцией, вроде одобрительная. «Она изучала археологию и антропологию в Лондонском университете по гороскопу Весы». Она задумалась на мгновение, водя языком по зубам. Ее счастливое число — 4, любимый цвет — синий, довольно суеверно. У нее есть 2 брата и 1 сестра. Официантка принесла напитки, и Оливер чуть откинулся на спинку стула. Фрэнни заметила, какие широкие у него плечи. Ей вдруг вспомнилось какое-то высказывание насчет того, что мальчик — отец мужчины. В Оливере она видела обоих. Было что-то мальчишеское в его внешности, волосах, в едва уловимой печали в глазах. И в то же время в нем была мужественность, в фигуре, морщинках вокруг глаз, в доверительной манере держаться, в той уверенности, с которой он восседал здесь, как лев в своем царстве. «Чем они занимаются, ваши братья и сестра?» — спросил он. «Младшая сестра Мария Анжела учится в колледже, старший брат Витторио — врач в больнице в Дарами, а младший брат Паоло — водитель грузовика». «Довольно разнообразно. Я о вашей семье». Он поднял бокал. «Ваше здоровье». «Ваше здоровье», — ответила Фрэнни. Они чокнулись с мелодичным звоном, их глаза встретились, и Фрэнни почувствовала нарастающее волнение. Она взяла меню. «Закажем что-нибудь». Минуту они молча изучали меню. Фрэнни выбрала дыню и палтуса, а Оливер — палтуса и паштет. Она гадала, от чего умерла его жена, но боялась спросить. «В каком банке вы работаете?» — поинтересовалась Фрэнни. «Это маленький коммерческий банк, называется Халкин Нортроп». Он пожал плечами. «Сомневаюсь, что вы слышали о нем». «Халкин? Это как-то связано с вашей семьей?» «Теперь уже только по названию, не больше. У нас осталось не так много акций. Теперешние хозяева лишь из любезности дают мне работу». «Невероятно! И кем же вы там работаете? В правлении?» «О, Господи, нет, я всего лишь консультант. Я копаюсь в своих расчетах, и если у меня что-то получается, они гладят меня по головке и дают кусочек печенья». «Вы ведете их бухгалтерию?» «Нет, я занимаюсь анализом статистических данных. Изучаю графики, диаграммы, рассчитываю риски. Мы также немного занимаемся перестрахованием. Мне приходится предсказывать такие вещи, как, например, сколько народу погибнет в дорожно-транспортных происшествиях в следующем десятилетии, сколько в авиакатастрофах и сколько будет искусано собаками». Он криво улыбнулся. «Или же сколько офицеров кавалерии умрут от удара копытом своей лошади». «И много?» «Это очень относительная величина. У меня всегда было плохо с математикой». «У вас не было к ней интереса?» «Я никогда толком не занималась ею, может, поэтому я полный профан». Он неодобрительно взглянул на нее. «Это стыдно». «Почему?» Он прихлопнул ладонью по столу, приходя в возбуждение, и наклонился вперед, потому что очень многие неглупые люди игнорируют ее. «Так мало учителей интересно преподают этот предмет в школах. Большинство же превращают его в такую же скукоту, как и все остальное, что вы проходили». Его глаза разгорелись, как огонь, раздуваемый в кузнечном горне. «Археология, красота, симметрия. Подумайте о пропорциях зданий, вас, мебели. В математике сокрыта универсальная схема. Устройство вещей», — он приподнял, а затем поставил свою тарелку, — «строение мира». «Мира?» — спросила она.